Глава 20. Степан Аркадьич, как и всегда, непраздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои кафе «Шантон» и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьич. Поживя в Москве, особенности в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы. Даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали, как в Москве, и тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена. Нынче только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была жена и семья, взрослые пажи и дети. И была другая, незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья тоже была хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве? Дети. В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого распространяющегося в Москве, Львов, например, дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Служба. Служба здесь тоже была не та упорная, безнадежная лямка, которую тянули в Москве. Здесь был интерес в службе. Встреча, услуга, меткое слово, уменье представлять в лицах разные штуки, и человек вдруг делал карьеру. Как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьич и который был теперь первый сановник. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьича. Бортнянский, проживающий по крайней мере 50 тысяч по тому трейн, образу жизни, который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово. Перед обедом разговорившись, Степан Аркадьич сказал Бортнянскому: «Ты, кажется, близок с Мордвинским. Ты мне можешь оказать услугу. Скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять, членом агентства». «Ну, я все равно не запомню». «Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами? Как хочешь, все-таки гадость». Степан Аркадьич не сказал ему, что это было живое дело. Бортнянский бы не понял этого. «Деньги нужны, жить нечем». «Живешь же!» «Живу, но долги». «Что ты? Много?» — с соболезнованием спросил Бортнянский. «Очень много. 1020». Бортнянский весело расхохотался. «О, счастливый человек!» — сказал он. «У меня 1,5 миллиона, и ничего нет. И, как видишь, жить еще можно». И Степан Аркадьич не на одних словах, а на деле видел справедливость этого. У Живахова было 300 тысяч долгу и ни копейки за душой, и он жил же, да еще как. Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал 2. Петровский прожил 5 миллионов и жил все точно так же, и даже заведовал финансами и получал 20 тысяч жалованья. Но кроме этого Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьича. Он молодил его.